Маньчжурская операция. Возможность войны СССР с Японией существовала со второй половины 1930-х годов. Свидетельством тому были агрессивные действия Японии на Дальнем Востоке. В частности, произошедшее столкновение на озере Хасан в 1938 и на реке Халхин-Гол в 1939 году. Для обеспечения безопасности границ СССР на Дальнем Востоке в 1940 году был создан Советский Дальневосточный фронт, оперативно-стратегическое объединение советских войск. Во время Потсдамской конференции в июле-августе 1945 года Сталин вновь подтвердил готовность выполнить союзнические обязательства и начать войну против Японии. Война Советского Союза против Японии началась 8 августа 1945 года, ровно через три месяца после завершения боевых действий против гитлеровской Германии. Соединенные Штаты после нападения японцев в 1941 году на военную базу в Пёрл-Харборе и уничтожения американского флота вели активные боевые действия против Японии на Тихом океане и требовали от союзников по антигитлеровской коалиции поддержки в этой войне. Американцы хотели не только наказать японцев за Пёрл-Харбор, но жаждали продемонстрировать всему миру и прежде всего Советскому Союзу, что они обладают необыкновенным оружием массового поражения, применение которого сведет на нет танки, артиллерию и даже самолеты противника, не говоря о живой силе. 6 августа 1945 года военный самолет Соединенных Штатов сбросил на Хиросиму атомную бомбу. Она взорвалась над поверхностью Земли на высоте около 600 метров. Разрушительный эффект превзошел все ожидания. Значительная часть города была разрушена. Около 70 тысяч жителей погибло, и еще 60 тысяч умерли позже от лучевой болезни. Мир не сразу осознал, с какой новой угрозой он может столкнуться. 8 августа советские войска начали боевые действия против Квантунской армии, названной так по месту ее создания. В составе японской армии находилось около 1 миллиона солдат и офицеров, свыше 1000 танков, 6000 орудий, 1900 самолетов и 25 боевых кораблей. Кроме того, имелось специальное подразделение, которое обладало бактериологическим оружием, разработанным специально против войск Красной армии. Против Квантунской армии действовали три фронта советских войск. Забайкальский, командующий Родион Яковлевич Малиновский, первый Дальневосточный, командующий Кирилл Афанасьевич Мерецков, и второй Дальневосточный, командующий Максим Алексеевич Пуркаев. На следующий день, 9 августа, вторая американская бомба была взорвана над Нагасаки. Погибло около 74 тысяч человек, и свыше 50 тысяч зданий было разрушено. Моральное состояние японского общества резко упало. Страна потеряла два промышленных центра и свыше 300 тысяч жителей. Воевать в этих условиях было очень тяжело. Опытные советские офицеры и солдаты умелыми действиями быстро нейтрализовали попытки японцев атаковать. Действия японцев, в отличие от немецко-фашистских войск, были неумелыми. Особых сложностей разгромить Квантунскую армию Красная армия не испытывала. В японской армии воевали молодые и плохо обученные резервисты, а вооружение было технически отсталым, созданным еще в 1930-е годы. В то же время советская техника, столкнувшись с новейшей немецкой, к концу войны модернизировалась, а по некоторым параметрам и превзошла немецкую. СССР выпускал новые маневренные танки с мощной пушкой и пулеметами, самоходные артиллерийские установки. Солдаты имели на вооружении скорострельные автоматы и пулеметы. Бои продолжались недолго. Японская армия несла большие потери в живой силе. И уже в начале сентября 1945 года запросила мира. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о капитуляции. В результате проведенной маньчжурской операции Квантунская армия потеряла убитыми 84 тысячи солдат и офицеров, около 600 тысяч человек попали в плен, свыше 15 тысяч позже умерли от ран и болезней. Потери советских войск составили 12 тысяч. Разгром Квантунской армии лишил Японию сил продолжать сопротивление. Конец книги. Текст читал Кирилл Федоров.